сочетая в себе толковый и энциклопедический словари. И он очень резкий, не только в переносном, но и в вполне буквальном смысле слова. Тем временем мир вне книжной лавки все больше выглядел местом для жизни малооборудованным. Во время наших разведок на заре туманной юности мама все укоряла нас с Лювьенной за нашу черную неблагодарность, ведь она так много, видите ли, сделала для нас, указав нам самые злачные места для подбирания и подчистки. Смешно. По мне, так она нас чуть не навела, в общем-то, на несколько смертельных ловушек, и очень мало нам открыла такого, за что бы следовало ее на коленях благодарить. Было, правда, одно исключение. Было. Кинотеатр «Риальто», и вот за это даже и по сей день моя благодарность безгранична. Нет «Риальто», нет и томления. Нет томления, нет и прелестниц. Нет прелестниц, нет. И чего? Нет прелестниц, и одинокий грызун в глубине сада мусолит и пестует свою тоску. Блаженны, можно сказать, остальные члены моего семейства. Благодаря карликовому воображению и короткой памяти они мало в чем нуждались, кроме еды и блуда. А того и другого им хватало, чтобы кое-как довлачить свою жизнь до конца. Но для меня это была не жизнь. Я как идиот лелеял высшие стремления и мечты. К тому же я был пуганая ворона, а Риальто был одним из тех редких мест в округе, где вы еще могли раздобыть кое-какую еду и поесть спокойно, не беспокоясь о том, какое бедствие обрушится меж тем на вашу голову и обратит вас в коврик, как Элвиса. Сочетая в себе кинотеатр с ночлежкой, Риальто был открыт 24 часа в сутки. Половина аудитории являлась сюда только поспать. Дешевле комнаты, теплее улицы. У Риальто было ласковое прозвище — «Почесушник», и крысы в большинстве своем его избегали из-за паразитов, жадных полчищ блох и вшей, еще из-за вони, гнусной вони от старости, бедности, спермы, пота, смешанной с мерзким запахом дезинфекции и пестицидов, которые тут же еженедельно щедро разбрасывали. Но для меня, с моим темпераментом, такая цена была не слишком высока. Риальто днем и вечером крутил старые ленты, в целом фильмов 40, постоянно повторяясь, дабы соблюсти жалкое внешнее приличие. А потом в полночь, когда добропорядочные граждане и блюстители их нравов улягутся по постелям, а полицейские благополучно смотрят в другую сторону, переключался на порнографию. С первым ударом полуночи моросящий, поцарапанный Чарли и Чанли Джин Отри с треском замрут, бывало, не кончив жест. Чарли Чан, китаец-детектив, персонаж бесконечной серии дешевых голливудских фильмов, снимавшихся с 1926 по 1949 годы. Джин Отри, 1907-1998 годы жизни, актер, певец, наездник, едва ли не самый известный из так называемых «поющих ковбоев» Америки. Кромешная тьма, несколько кратких минут покашливания, шарканья, и проектор оживет, жужжа, и даже самый звук его помолодеет и взбодрится. Впечатляющая перемена. Несмотря на щедрость его даров, публики в Риальто всегда было маловато, и я беспечно ползал по пустым рядам и с тонкой разборчивостью подбирал изысканнейшие яства, конфеты, попкорн, а то и нападал на нетронутую порцию хот-дога или ветчины. Ночлежники часто с собой носили завтрак, покуда яркий луч проектора светил надо мною во тьме. Это изобилие харчи для меня, конечно, было отнюдь не главной привадой Риальто, ибо по ночному экрану голые.